течение этой секунды я опять подумал о лыжном походе через Гренландию, о большой семье, живущей во Фрогнере, о празднике в честь окончания семестра с невообразимым количеством апельсинового желе и о грудном младенце, о малютке Ранвейк, в эту минуту лежавшей в мускулистых руках папы, того самого, который 2 недели назад закончил Институт экономики и организации производства и к тому же месяц назад был выбран председателем юношеского клуба «Смелый и отважный». Хотя не думаю, что мог бы снова посетить шумный детский сад. Я слишком нервничаю при виде детей. Однако я не успел найти нужные слова. Выбор был слишком велик. Поэтому, когда она уже садилась в такси, я крикнул ей: «Кажется, я тебя люблю!» Это была правда. Но я раскаялся в своих словах, как только их произнес. Такси уехало, но без апельсиновой девушки. Она передумала. Она медленно поднимается на тротуар, грациозно неся собственный вес. Берет меня за руку, словно последние 5 лет мы только и делали, что держались за руки, и кивает, давая понять, что намеренно идти дальше. Впрочем, она тут же поднимает на меня глаза и говорит: «Но если сейчас снова подъедет такси, мне придется уехать. Меня ждут». Конечно, ждут. Муж, сплошная гора мускулов и очаровательный тролль в виде грудного ребенка. Или мама с папой. Папа, между прочим, пастор. И, может быть, именно он руководил богослужением, на котором мы только что присутствовали. А еще 4 сестры, 2 брата и щенок, недавно выпрошенный младшим братом по имени Петер. Или тот жилистый, лишенный юмора покоритель Гренландии, сложивший под елкой красиво упакованные теплые варежки-трюгеры, лыжную мазь и инуитско-датский и датско-инуитский словарь. Примечание. Трюгеры — приспособления для ходьбы по снегу, представляющие собой деревянные рамы, переплетенные ветками ивы или стальной проволокой. Конец примечания. Нет, апельсиновая девушка не идет сегодня ни на какую вечеринку по случаю окончания семестра, и сегодня она свободна от детского сада. «Скоро зазвонят колокола, — говорю я, — и тебе придется сразу уехать домой, правда?» Она не отвечает, только крепко и нежно сжимает мою руку, словно мы, освободившись от земного притяжения, парим в безвоздушном пространстве, словно мы с ней напились межгалактического молока, и перед нами распахнулась вся Вселенная. Мы проходим мимо исторического музея и подходим к Дворцовому парку. Я знаю, что в любую минуту может показаться новое такси. Знаю, что вот-вот колокольный звон возвестит приход Рождества. Я останавливаюсь и загораживаю ей путь. Осторожно глажу ее по влажным волосам и задерживаю руку на серебряной пряжке. Пряжка холодна, как лед, и тем не менее она согревает меня. Подумать только, я осмелился к ней прикоснуться. Потом я спрашиваю: «Когда мы увидимся?» Она смотрит в землю, потом поднимает на меня глаза. Зрачки ее беспокойно бегают, мне кажется, что у нее дрожат губы. И тут она задает мне загадку, над которой я потом долго ломал голову. Она спрашивает: «Сколько ты можешь ждать?» Что я должен был ответить на этот вопрос? Может, это была ловушка? Если бы я ответил 2 или 3 дня, я бы показался слишком нетерпеливым. Если бы сказал «всю жизнь», она бы подумала, что я или недостаточно искренне люблю ее, или, что уже совсем просто, вообще не искренен. Следовало выбрать что-то среднее. Я ответил: «Я могу ждать, пока мое сердце не изойдет кровью». Она неуверенно улыбнулась, провела пальцем по моим губам. Потом спросила: «И как это долго?» Я